Молитва матери. Дорогая о Господи Н. Сын прожил 30 лет, а сколько раз в своей жизни он обращался к Богу в таинствах. Идите в церковь, исповедуйтесь, соборуйтесь, причаститесь. Ведь то, что происходит с М, бесовское обдержание. И человек может только молиться, а помощь только от Господа. Молитесь и вы о сыне своей материнской молитвой. Подавайте за него на литургию. Идите в церковь. Дорогая о Господи Е, письмо ваше получил. О вас и болящих, страждущих сыновьях ваших молимся. Но очень трудно помочь вам, ведь ни тот, ни другой не признают единственного источника здравия – Бога. Молитесь о них усердно вашей материнской молитвой. Но, конечно же, насильно в церковь не тащите. Без веры все таинства для человека недейственны. Почитайте о Саше канон о болящем хоть раз в неделю и молитесь такой молитвой. Боже, Ты знаешь все, и любовь Твоя совершенна. Возьми же жизнь моих болящих, страждущих чад А и В в свою руку и сделай то, что я жажду сделать, но не могу. Аминь. И мы помолимся, но наша молитва только в помощь вашей, материнской. Укрепи вас Господь в терпении. Дорогая ВВ, простите великодушно за такую невозможную задержку с ответом. Оправдание одно, что я стар, а писем тьма. Утешу вас лишь тем, что молюсь об обращающихся ко мне, начиная с момента получения письма. Ну, а ответ уж, когда получится по возможности. Молитесь о чадах своих и А ни к чему не подталкивайте. Господь по материнской молитве все сделает надежно и верно. Нет людей на одно лицо, и путей в жизни тьма, и к Богу пути различны. И хорошо, когда человек не действует по стереотипу. Он не сразу определится на свою стезю, но зато верно. Божие благословение вам и сыну. Дорогая о Господи Е, письмо ваше получил я, просьбу о молитве выполню. Вам же надо хорошо подумать и начать молиться материнской молитвой, вымаливая сыну дар веры. Ведь можно знать все, но не знать Бога, и тогда жизнь будет не в радость, и враг действительно возьмет власть над человеком. Причащаетесь ли вы и ваши дети? Вот об этом главном вы не пишете. Воцерковлены ли дети ваши? Причащаются ли? Нет, ведь ничего этого нет. Вот и беда. А помочь может только молитва. Надо жить в единении с Богом. Умудри вас, Господь. Дорогая о Господи Н. Все для сына вы сделали правильно. И молиться, и подавать на поминовение надо сразу со дня смерти. Это очень важно для усопшего, ведь все первые 40 дней нужна сугубая помощь, ибо в неведомой стране оказался человек. А материнская молитва имеет особую силу. Но еще важнее это подавать на литургию, когда об усопшем вынимают частичку на проскомидии. Просьбу вашу о молитве за вас и внука, да и за сына, выполняю. Не будем вдаваться в размышления, от чего и как все происходит, ибо придем к неутешительному для себя выводу. Мир забыл Бога, и правит в нем свой бал сатана. Но Господь близ, а к вам сейчас особенно близок, ибо скорбь и молитвенный вопль из страдавшегося сердца привлекают милость Божию к нам. Не забывайте, что пока вы живы, ваш К материнской молитвой получит ту помощь, в которой нуждается. Теперь позаботьтесь о Е, чтобы дать ему то, чего не смогли дать сыну – веру в Бога и надежду на Него. Умудри вас, Бог! Дорогая о Господе Т, в молитве не могу отказать никому, но от советов воздержусь. Молитесь и вы за сына, ибо чувство вины своей не гасите в сердце. Моя же молитва только в помощь вашей, материнской. Милость Божия уже не раз покрывала вас и сына, и пока он не научится ценить ее, придется ему нести тяготы наказания за бесчувствие. Укрепи вас, Господь. Раба Божия Г. Просьбу о молитве за всех скорбящих ваших родных я выполняю. А сейчас только молитва, да еще время могут смягчить боль безвременной утраты. Хорошо бы сейчас почаще подавать поминовение на литургию. Вот и дожили мы уже до исполнения апостольских обещаний, что настанут времена тяжкие. Они настали. А все потому, что совсем мало осталось людей, живущих в Боге, чистым сердцем и верой молящихся Ему. Вот и З с А теперь своей материнской молитвой призваны смягчить боль и недоумение младших. Укрепи их, Господь. Дорогая о Господе А, молись за своего погибшего сына и не испытывай судеб Божьих. Ты вот спрашиваешь, где погибший сынок твой? А я тебе отвечу, что сама подумай. Если он жил по закону Божию, молился Богу и причащался святых Христовых тайн, то надежда на лучшее пусть тебя не оставляет. А если он не причащался, то по слову святого преподобного Серафима Саровского не мню, чтобы кто спасся в таком душевном состоянии. Но знай еще, что пока ты, мать, жива, то ты еще очень много можешь сделать для своего чада. Молись, подавай за него на литургию и милостыню. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Дорогая о Господе, В. М. Вашу просьбу о молитве за вас и за сына выполняем. Записали вас и его на сорокауст в монастырский синодик, а также и на 40 литургий, где за каждой литургией о вас будут вынимать частицу. А в отношении будущего своего сына возверзите на Господа печаль свою. Лучше его никто вам помочь не сможет. А научиться молитве можно, начав молиться не языком только, но сердечным обращением к Господу. Вас учит молитве тревога за сына. Молитесь, Господь вас слышит. Дорогая Т, молитесь за детей своих и чем можете, помогите. Они оба еще не научились жить и не знают истинных ценностей в жизни. А потому и советы ваши им сейчас не помогут. А вот молитва, творимая втайне от них, и ожесточенное сердце умягчит. И я вот теперь помогаю другим только молитвой и нашел, что это самая действенная помощь. Умудри вас, Бог. Послесловие. О размене квартиры молитесь святителю Спиридону Тримифунскому. Дорогая о Господе Л, поминайте сына о упокоении. Если он был крещен, подавайте о нем на литургию и на панихиду. Горы, как море, поглощают жертву безвозвратно. Матери трудно поверить в смерть сына, ведь не осталось для нее родной могилки. Утешайте же тем, что у Господа все живы и нет мертвых. Но вот о том, какова будет наша вечность, надо думать. Молитесь о сыне. Если он был далек от Бога, время вашей земной жизни должно уйти на молитву о нем. Дорогая о Господе Н. Болезнь сына духовная. Темные силы взяли над ним власть, а их насилие вином не только не зальешь, но это то же самое, что подливать масло в огонь. Надо В. поисповедоваться за всю жизнь, пособороваться и причащаться через 2 недели. Только Божия помощь в ответ на молитвенную просьбу самого В. может облегчить тяготу его болезни. Молитесь и вы о сыне. Материнская молитва за детей — на всю жизнь помощь. Умудри вас Бог и укрепи. Дорогая о Господе Е.И. Специальность резчика по дереву очень хороша. Пусть Д. получит это в свои руки. Молитесь о нем усердно. В церковь ходите помолиться и причащаться. А на послушание пока не принуждайте. Осторожно и тактично направляйте его на получение специальности с помощью Божией. Аю хорошо бы устроить в православную воинскую часть. Это где-то под Москвой. Напишите письмо владыке Саве. В календаре найдите его адрес. Молитесь за чад, и по вашей материнской молитве сохранит их Господь. Дорогая о Господе Эл, просьбу о молитве выполняю. Но как можно помочь, если сами-то болящие к Богу не обращаются? Да и была ли И воспитана в этом понятии? Духовная помощь действенна, если подкрепляется силой таинств, исповеди, соборования, причастия. А если ничего этого нет, то враг на свободе, а своих сил с ним бороться нет у человека. Молитесь вы о дочери. Материнская молитва силу имеет великую. Развод не изменит положение дел. Беда в И, а не в муже ее. С одним мужем разведете, а она заимеет их множество в поисках зелья. Сами вы молитесь святому мученику Ванифатию и Матери Божией неупиваемая чаша. Не впадайте в уныние, ибо оно отнимает силу у молитвы, а вам надо быть бодрой. Укрепи вас Господь. Дорогая о Господе Н. Нет, Сын ваш появился в мир Божий чистой, незасеянной землей, разве что терния наследственности незначительно сказывалась в младенце. Но младенец вырос, и вы, и школа, и общество оставили в нем свои посевы. И вот результат. Одному человеку справиться с плевелами жизни и собственными страстями невозможно. А о Боге наше молодое поколение услышало совсем недавно, и не все способны воспринять услышанное. Молитесь о сыне. Бог внемлет материнской молитве. Ну, а моя молитва только в помощь вашей. Сейчас происходят в нашем обществе парадоксальные вещи. В одну семью через детей входит в дом Господь и вера, а в другие через детей же вламываются враг и разлад. Но надежды терять не следует. Бог крепок и силен, прокаженное очистит. Но нужен труд и много терпения. Дорогие о Господе Л и Н. За сына надо часто подавать на литургию и на молебен о здравии. То, что вы обращаетесь к провидцам и ясновидящим, только затрудняет вашу задачу, ибо это обращение к демоническим силам. И с этим обращением и вы сами, и ваш сын попадаете в их страшную власть. Вам необходимо принести в этом покаяние. Молитесь о сыне. Боже, ты знаешь все, и любовь твоя совершенна. Возьми же жизнь нашего без вести сущего сына в свою руку и сделай то, что мы жаждем сделать, но не можем. Но вы должны знать, что в церкви за сына можно подавать только в том случае, если он крещен. Дорогая Господи Г., просьбу о молитве за вас и за дочь вашу я выполняю. Да не ожесточится сердце ваше в неспосланном вам испытании. Молитесь за дщерь. Подумайте, нет ли и вашей ошибки в том, что с ней происходит. И тогда молиться будет легче, и отношения наладятся.